Глава 5. Телефонный звонок. Закон Британии неумолим. Побуждения ему не важны. Дела. Вот его арена. Разбитая любовь не искупает разбитых бокалов. Раненое сердце раненых пальцев. Представ на утро перед судьей по обвинению в бесчинствах, равно как и в сопротивлении полисмену Пи-Джи Мергатроиду, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, Роналд Фиш смирился. Он не возвал к небу, потрясая кулаками, ибо опыт, дорого оплаченный в студенческие дни, научил его. Если ты попал в клещи закона, называй фальшивое имя и полагайся на судьбу. Поэтому незадолго до полудня Эдвин Джонс, Виланас Турции, обедневший на 5 фунтов, ехал в такси со своим другом по фамилии Кармоди, чтобы склеить разбитое сердце и начать новую жизнь. Джонс молчал. Кармоди был оживлен. «Красота», — говорил он, — «я на него смотрел и думал. 14 суток, и что же? Ты на свободе. В газетах ни слова. Победа!» «Плевал я на газеты», — сказал Ронни. «Ну-ну, а славное имя Фишей? А что мне до него?» Хьюго огорчился. «Такая мрачность, — думал он, — недостойна виллы Настурция. Чего ты разохался? Все в порядке? Ну что случилось, в конце концов? Бедная маленькая Сью? Какая она тебе маленькая?» «Искомая особа», — поправил себя Хью, — «пошла танцевать. Ну и что? Что я тебе спрашиваю? Что тут плохого?» «Она мне клялась». «Ну можно ли принимать это всерьез? Где твой разум?» «И с таким слизняком?» Хьюго откашлялся. Он немного смутился. Не хотелось бы затрагивать эту сторону дела, но выбора не было. «Вообще-то, старик», — сказал он, — «она была со мной. Со мной. Все равно, что с братом». «Не верю», — сказал Ронни. «Ну прямо. Не крути. Она была с Пилбомом. Со мной. Это я ее повел. Все может быть. А сидела она с ним». «Ничего подобного. Да что, я слепой? Хватит, надоело. Недели не прошло». Голос его задрожал. «И все! Измена! Что же мне так и дураку и надо?» Машина остановилась. Ронни вышел и странно вскрикнул. «Нет-нет-нет!» — сказал Хьюго, полагавший, что человек, лишившийся 5 фунтов, платить не должен. Он вынул деньги, наклонился к шоферу, а, обернувшись снова, с удивлением увидел вместо Ронни его невесту Сью. «Привет!» — сказал он. «Он ушел!» — сказала она. «Ушел? Да!» Увидел и кинулся за угол. «Он...» — голос ее сорвался. «Не сказал мне ни слова». «Откуда ты взялась?» — спросил Хьюго. «Я решила, что вы приедете сюда и...» Хьюго переполошился. Он знал наверняка, что она заплачет, а женских слез он не любил, особенно на улице. Нелегко забыть, как некую Ивонну схватил радикулит на Пикадилли, и старая дама заметила, что все зло от таких негодяев, как он. «Так, пошли в кафе», — сказал он. «Выпей там что-нибудь, съешь булочку». Он быстро провел ее к пустому столику. «Это я все виноват». «Нет, я». «Если бы я тебя не пригласил, не в этом дело. Ронни посердился бы и отошел. Но этот Пилбом... Я сказала, что мы не знакомы. Так и есть». «Да, Ронни мне говорил». «А что он точно сказал?» «Ругал Пилбома. Я пытался ему втолковать, что встретились вы случайно. Ты пришла со мной, ну куда там? Знаешь, старушка, плюнь. Время – лучший целитель». В кафе вошел рассыльный, выкликая какого-то мистера Гардери. «Понимаешь, не дает объяснить». «А ты бы смогла? Если бы он дал? Да, наверное. Он же видит, как я люблю его. Но ты здесь, а он в замке». «Да», – Хьюго покачал головой. «Нелегко». «Мистер Кармоди!» – пропел рассыльный, подойдя ближе. «Кармоди!» «Эй!» – крикнул Хьюго. «У вас к телефону!» «Прости, старушка!» – сказал Хьюго. «Это, наверное, Миллисент. Больше никто не знает, что я в этом отеле». Он ушел. Сью сдерживала слезы. «Тяжело слышать, как счастлив кто-то другой!» Она взяла себя в руки. «Нельзя так! Пусть хоть они будут счастливы!» И тут ей пришла в голову блестящая мысль. «Хьюго!» — воскликнула она, завидев его. «Послушай!» «Да?» — сказал Хьюго. «Ты послушай!» — это звонила Миллисент. «Да? Как хорошо! Из Бландинга!» «Я хочу...» Она порвала помолвку. Что? Порвала к собачьей матери. Эй! — окликнул он лакея. Бренди содовой и покрепче. Бренди содовой, сэр? Да, как можно крепче.